Глава вторая. Наверх мне путь заказан. Маловероятно, что я справлюсь с двумя. А если их там трое? Нет, не буду рисковать. Надо воспользоваться эффектом неожиданности и валить отсюда куда подальше. Стараясь не поднимать шума, я спрятал травмат в карман куртки и спешно начал спускаться по ступеням. Повезло, пластичные подошвы кроссовок позволяли спускаться почти бесшумно. Спортивная сумка не давила плечо и не мешала двигаться. Один пролет, второй, третий. Если сейчас кто-то мне позвонит, все, считай, пропал. Только бы не позвонили. И даже звук выключить не могу, мало ли зазвенит. В висках бился пульс, а в голове мелькала лишь одна мысль. Хоть бы никто меня не ждал на выходе. В это верилось с трудом, но все же была надежда вырваться. Когда я оказался на втором этаже, с лифтовой площадки выскочил лохматый парень. Широкоплечий, спортивный, с татуировкой на шее. «Сюда иди!» — загундосил он и оскалился на ходу, раскрывая нож-бабочку. Оказавшись рядом, лохматый сгреб мой воротник и пихнул меня на руку с выставленным лезвием. Нож целил аккурат в мой живот. Я в последний момент закрылся сумкой, в которую и воткнулась бабочка. Лохматый вырвал нож и нанес еще удар, теперь уже целясь в шею. Но я успел выхватить травмат, направил ствол в грудь бандита и нажал на курок. «Бум!» — грохнул выстрел, отдаваясь эхом в подъезде. Лохматого отшвырнуло, впечатывая в стену, а у меня напрочь заложило уши. «Ни хрена себе травматик! Отличное средство самообороны!» Наверху зашевелились мои преследователи, кинувшись по ступеням вниз. Ну, а я не собирался надолго здесь задерживаться. Сиганул на первый этаж, буквально плечом открыл подъездную дверь и чуть не врезался в пулю, который собирался заскочить в подъезд. «Не тормози, малой, в тачку!» — зарычал он. Черный седан водила подогнал к подъезду, поэтому быстро прыгнул за руль. А я галопом преодолел расстояние до машины, по пути заметив два тела у стены. У одного был нож в плече. Раненый мычал расквашенным лицом и пытался его вытащить. У второго свернута челюсть. Он валялся без сознания. Я запрыгнул в тачку на заднее сиденье, кинул рядом сумку. Пуля сразу же надавил на газ. Движок взревел, шины завизжали, и мы сорвались с места. Позади нас громыхнули два выстрела. Одна из пуль с глухим стуком ударила в багажник. «Суки!» — процедил пуля. «Опять на ремонт вести!» Затем он зыркнул на меня в зеркало заднего вида. «Ты как, малой? Не ранен?» «Все отлично!» — кивнул я, чувствуя, как в груди колотится сердце. «Одного подстрелил в подъезде». «О, это по-нашему», — оскалился пуля. «А ну, покажь ствол». Я вытащил из кармана еще теплый, пахнущий порохом пистолет, показал ему. «Беркут, что ли?» — усмехнулся он. «Да им только голубей пугать, чтобы не срали на памятники. Ха-ха! Хотя, если вплотную шмальнуть...» Я так и сделал. Он хотел нанести на живое, целился в сердце. Выдавил я, осознавая, что жизнь моя висела на волоске. «Сразу видно лепилу», — засмеялся пуля. «Разговариваешь заумно. Ну да, тогда его прилично накрыть должно. У меня в детстве была такая пушка. Так мы в карьер бегали бродячих собак пугать и в войнушку играли. А сейчас во, зацени». Не отпуская руль, водила вытащил из-за пояса ствол, похожий на беретту. Видел такую в одном из боевиков. Вроде Стивен Сигал мочил из нее злодеев. 15 пуль, усиленных», — причмокнул пуля. «Так что, малой, такой надо брать. А с тем, что у тебя на серьезное дело, не пойдешь. Только проблем заработаешь». Смартфон в кронштейне, закрепленном на приборной панели, разразился энергичной мелодией. Пуля тыкнул пальцем в экран, принимая звонок. Сразу поставил на громкую связь. «Как у вас?» — донесся из динамика напряженный голос Креста. «Алексея вытащил?» «Он сам вышел, я лишь зачистил вход», — сообщил водила. «Двух мамонтят успокоил». «Что с ним, не ранен?» «Цел и невредим», — весело ответил пуля, затем крикнул мне. «Малой, подай голос». «Да не ори ты так, башка трещит, а тут ты орешь», — проворчал авторитет. «Все нормально», — ответил я. «Значит так, вези его на профсоюзную 5, квартира 7, там есть свободная хата», — сообщил Крест водиле. «Хозяин в курсе, он живет этажом выше. Нашим когда-то сдавал уже угол. Пуля, ты понял?» «Да, все запомнил», — отозвался водила. «Проплати хозяину за неделю, а там что-нибудь безопаснее подыщем». «Понял, босс», — прогудел пуля. «Сделаем все по красоте». «Я не сомневаюсь», — сухо бросил в трубку авторитет и отключился. «Разворачиваемся», — закряхтел пуля, выворачивая руль. Кресло натужно заскрипело, грозясь рухнуть на меня. Я даже на всякий случай отсел подальше. Мы проехали еще пару экранов, которые я видел раньше. На одном шла реклама тонированного гоночного болида каплевидной формы. Причем меня удивила марка машины — «Волга». Охренеть, да эта «Волга» любым «Феррари» и «Порше» фору даст. На втором экране шел ролик, где счастливая семейная пара застилает большую кровать постельным бельем, усыпанными странными мерцающими символами. Я так и не разобрал, что там за витиеватые закорючки. «Все, приехали», — остановился Пуля. «Посиди пока». Грузный водила достаточно бодро покинул кресло, выскакивая из салона. Заскочил в подъезд многоэтажки, такой же серой, как и сотни домов в городе. Через минуту Пуля показался из подъезда двери и позвал меня. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Освещение здесь было получше, чем в прошлом подъезде, и лестничные пролеты шире. Да к тому же чисто, ни соринки. Видно было, что за подъездом следят. Оказавшись у двери, за которой играла громкая музыка, Пуля нажал на кнопку звонка, затем еще раз и еще. Наконец-то щелкнул замок, дверь открылась. «Че надо?» — окинул нас пьяным взглядом мужик в майке и трико. «Да то и надо. Нашего человека пристроить. Крест звонил тебе», — так же резко произнес Пуля. «Какой, мля, крест? Ты чем вообще?» Затем мужик задумался, почесал небритый подбородок. «А, да, точно. Ладно, тогда по деньгам. Я бы хотел...» «Знаем мы твои расценки», — буркнул Пуля. «Давай ключи». «Ну, сразу бы так и...» — расплылся в улыбке мужик. «Меня Борис зовут. Договор подписать — это самое...» «Никаких договоров, ты же знаешь», — сказал Пуля. Пьяный мужик в это время протянул смартфон, на котором высветилось окошко какого-то банка. «Убери», — зыркнул на него Пуля. «Крест только налом платит». Он протянул соседу пачку купюр, и тот выхватил ее, проявив чудеса реакции. «С вами приятно иметь дело». Борис довольно улыбнулся, быстро пересчитал бумажные деньги. «А что это такое?» «На неделю», — холодно сказал Пуля. «Я сдаю помесячно, выкрикнул Борис. Разговаривай так со своей женой будешь», — надвинулся на него Пуля. Борис попятился, выставил руки, нервно хохотнул. «Да все, понял. Вот, держи», — кинул он мне кольцо, на котором болтались два ключа. «Все?» «Все», — кивнул Пуля, закрывая дверь перед его носом. Дверь вновь открылась, но водила снова ее захлопнул, на этот раз более резко. Мы спустились на второй этаж, останавливаясь у съемной квартиры. «Все, отдыхай», — Пуля хлопнул по моему плечу могучей рукой, так что я дернулся в сторону. «И включи, наконец, свой телефон, а то мало ли что». Водила исчез на лестничной клетке, а я подошел к двери, обитой потертым и расцарапанным дермантином. С трудом, но открыл верхний замок, следом второй, зашел внутрь. Пошарив в темноте рукой в поиске выключателя, я нашел клавишу слева. Небольшой плафон под потолком осветил прихожую. Я хмыкнул, осматривая сие благолепие. Комната в студенческой общаге — хоромы по сравнению с этим убожеством. Прихожая сразу переходила в небольшую комнату, где ничего не было, кроме кровати-полуторки, покосившегося кресла с подбитой кожей и узкого шкафа в углу. На дощатом полу следы от потушенных окурков и застарелое амбре перегара с куревом, будто в рюмочную зашел. Уныло все, в общем. Хотя нет, на стене я заметил небольшой телек. Правда, пульта нигде не было. Я прошел на кухню, кинул сумку на один из стульев, доставая еду. И здесь все та же разруха. Два сиротливых шкафчика на стене, металлическая мойка с капающим краном, несколько напольных шкафов, ну и холодильник в мой рост у окна. Что ж, неделя не месяц, так что это лучше, чем отправиться на тот свет от руки очередного уголовника. Меня приятно удивила ванная. В ней я обнаружил душевую кабинку, причем вполне нормальную. Освежившись, я вернулся на кухню и приготовил простейший ужин из того, что было. Хотя я был так голоден, что умял тарелку макаронов с сосисками в два счета. Затем разобрал вещи, осмотрел прорезь от ножа в спортивной сумке. Если бы не она, меня бы уже здесь не было. А где бы я был? Может, вернулся бы обратно? В больничный коридор? Хотя я почему-то подсознательно понимал, что этого не произойдет. Проверять особо не хотелось. В груди похолодело, сердце сжалось от боли. Трудно принять то, что теперь это моя жизнь. Там у меня было многое впереди. Карьера врача-хирурга, родители, которые так радовались тому, что я устроился интерном, Костик, с которым мы дружили со школы и постоянно зависали в ночных клубах. Ленка с соседнего подъезда, с которой гуляли по вечерам и мечтали о будущем. А здесь что меня ждет? Работа на креста? Постоянно ходить на измене, опасаясь, что прирежет очередной уголовник? Но все же следовало хотя бы на время принять правила игры и разобраться, что это за система поселилась у меня в голове и как ее вызвать. Я попытался вспомнить, что было, когда я увидел экран. Сфокусировался на дыхании, сосредоточился. Перед глазами мелькнула картинка, которая тут же и погасла. Сверху громче задолбила музыка. Раздались крики, кто-то упал, затем что-то разбилось. «Весело», — отжигает Борис. «Ничего не скажешь. Только дело в том, что сбиваться нельзя. У меня ведь почти получилось». Я вновь задышал ровно и глубоко, и передо мной раскрылись страницы книги. «Большая книга хирурга», — прочел я. И в голове сразу же мелькнула шальная мысль. Когда меня шибануло током из электрощитка, я держал под мышкой эту книгу. Получается, что после смерти я попал в тело Алексея, когда его отоварили битой, а страницы книги каким-то образом отпечатались в моем сознании. Я мысленно пролистывал книгу, изучая знакомые страницы. Сколько здесь ценного, что спасет мне жизнь в этом мире, и не сосчитать. Что самое важное, система сама находит то, что нужно в данный момент, по моему мысленному запросу. Сверху вновь заорал матом Борис. Ему ответил истеричный женский голос. Что-то грохнуло о пол, а затем снова все стихло. Повезло мне с соседями, не то слово. Только я взял в руки телефон, как в дверь затарабанили. Затем раздался громкий протяжный звонок. Я отправился к двери, посмотрел в глазок и увидел искаженную физиономию Бориса. «Да, слушаю», — приоткрыл я дверь. «Да пусти ты!» — он оттолкнул меня в сторону, заходя в прихожую и деловито оглядываясь. «Уже, небось, сломал что-то?» «Было бы что ломать», — усмехнулся я. «Ты это!» — Борис потряс пальцем перед моим лицом. «Смотри у меня! Все проверю!» «Что хотел? Мы же обо всем договорились». «Вы договорились, а не я!» — выдавил Борис, добавляя перегара в комнату. «Мне нужны деньги за месяц. А что вы мне дали? За неделю? Нет, так не пойдет, ребят». «С тобой договорились на неделю», — холодно произнес я. «Я сдаю квартиру», — Борис ткнул себя в грудь. «Я, а не ты. А я. И я тут хозяин. Плати мне прямо сейчас за месяц вперед, иначе спущу с лестницы». «Нет, не спустишь». Я бросил взгляд в сторону травмата, который я оставил в сумке у шкафа. Что-то уж больно агрессивно этот тип себя ведет. «У меня очереди таких, как ты!» Только распалялся Борис краснее. «И мне похер, что твои друзья трещат! Звони им! Ну!» «Ты хочешь проблем? Я от креста!» Напомнил я, но кажется, что он все забыл и все мозги свои пропил. Борис захохотал в потолок, затем насмешливо посмотрел на меня. «Крест! Ну да, так я и поверил! Сопля ты еще! Крест, говорит!» Выдавил он. «Иди проспись, дядя!» Толкнул я его плечом, открывая дверь. «За квартиру оплачено?» «Оплачено. Значит, ты вломился в чужую квартиру». «Чужую? Да ты что, совсем тварёв?» Борис надул щеки, покраснел и сжал кулаки, надвигаясь на меня. Лицо его исказилось от концентрированной злобы. Я не успел увернуться и получил удар под дых. Воздух со свистом вылетел из моих легких, боль вспыхнула в грудной клетке. Я согнулся, хватая ртом воздух. «А теперь, сучёныш, гони бабло, иначе я тебя рвать буду!» — зарычал Борис. «Пошел ты!» — выдавил я, распрямляясь и встречаясь с его злобным взглядом. «Ах ты, щенок!» — левая рука Бориса сжала мое горло, словно в тисках. Перед глазами заплясали темные пятна. В этот момент непонятный импульс энергии поднялся изнутри. Она будто ждала все это время, чтобы проявить себя точь-в-точь, как тогда, во время операции. Но если тогда я ее не почувствовал, то сейчас каждая клеточка моего тела будто вспыхнула, напитываясь силой. Борис что-то шипел мне в лицо, выплевывая слова, а я схватил его за руку. Импульс энергии словно перешел к хозяину квартиры. Борис содрогнулся, отпустил мою шею и странно захихикал. Выдавил он, оскалившись в беззубой улыбке. «Идитская сила, прости, ну все, все». Борис поднял руки, продолжая хихикать, как дурак. Тут его глаза закатились, и он рухнул на пол, как подкошенный. А из меня будто всю жизненную силу выкачали. Ноги стали ватными. Я покачнулся, едва успев ухватиться за спинку стула, иначе бы клюнул носом в пол. Голова кружилась, во рту пересохло, а в голове билась одна мысль. «Надо срочно вытащить этого придурка из квартиры». Я схватил Бориса за шиворот. Хозяин этой халупы вновь очнулся и находился будто бы в состоянии эйфории и потащил к выходу. Благо, он был всего чуть больше меня по весу, иначе бы не справился. Шатало меня знатно. Из последних сил я выволок этого бухарика за дверь, слыша его ишачий смех. Непослушными руками кое-как закрыл дверь, щелкнул замком и оставил ключ в замочной скважине. Даже если этот кретин оклемается и попытается зайти, у него ничего не выйдет. Ноги заплетались, пока я шел до кровати. Сердце билось неровно, с остановками, что не могло не пугать. По пути я даже умудрился прихватить бутылку воды, которую оставил в сумке рядом со шкафом. Через несколько секунд я рухнул на скрипнувшую пружинами койку и хлебнул живительной влаги. Стало чуть легче, слабость немного отступила. «Поздравляем, вы приобрели новую способность – веселящий анестетик. Уровень 1. Требуется время до полного восстановления способности». Я улыбнулся этому сообщению системы. Все, что я мог сделать в текущем состоянии. А затем закрыл глаза и отключился. Проснулся я, когда за окном еще было темно. Сухость во рту сводила с ума. Надо сказать, что поднялся с кровати я нормально. Жажда мучила, но все же я был значительно бодрее, чем после того, как отправил в незапланированный наркоз Борю. Ведь это был самый натуральный наркоз, но с изюминкой. Не только обезболивающий, но еще и веселящий. И я помнил последнее сообщение системы. У меня появилась новая способность. Также я помнил и слова Пули. Надо включить телефон, иначе будут проблемы с крестом. Добрался до крана, открыл его на полную и присосался к нему как клещ. Не знаю, сколько я выпил воды, но постепенно состояние начало улучшаться. Головокружение прошло, сухость во рту тоже исчезла, сердцебиение выровнялось. Я вздохнул с облегчением. Затем я умылся, доел то, что оставалось от вчерашнего ужина, и понял, что будто заново родился. Ну, почти. Вместе с организмом проснулся и мозг. Куча мыслей появилась в голове. Я постарался сконцентрироваться на главном. Получается, применяя способность, я расходую скрытую внутреннюю энергию. И когда ее становится слишком мало, организм отдает свои ресурсы. Витамины и минералы сжигаются моментально. Вода восстанавливает силы, но не так, чтобы отплясывать гопак. А если все так, мне следует найти универсальное средство, чтобы потраченные ресурсы восполнять быстро и в полном объеме. Память Алексея Логинова проснулась, давая мне еще немного информации. Я как раз схватил телефон и тут же вспомнил пароль. Да, я его вспомнил. Ввел шестизначный код, и вот тебе на. «Добро пожаловать, Алексей!» Прочел я приветствие и радостно осмотрел несколько ярлычков. Галерея, вызовы, сообщения, проводник, несколько программ, назначения которых я пока не знал. Кстати, мне кто-то звонил. Есть пропущенный, но с неизвестных номеров. Перезванивать себе дороже. Хрен знает, кто это. Затем телефон просигналил входящим сообщением. Тоже от анонима. Недолго думая, нажал «Открыть». «Я знаю, кто ты», — прочитал я, и холодок пробежал по спине. Что это опять за чертовы загадки? А следом с этого же номера пришло фото, которое начало загружаться.